Глава 34. Трэш мог только предполагать, что именно сейчас происходит у внешников, как они реагируют на его действия. Скорее всего, там все на ушах стоят из-за нарастающей лавины нехороших и неожиданных новостей. Потому что такое в истории экспедиционного корпуса до сих пор ни разу не случалось. Да, они недавно потеряли один наблюдательный комплекс. И это, разумеется, не впервые. Дикие туземцы ни за что не пропустят случай устроить очередную гадость. По этой причине техникам регулярно достается внеплановая работенка. Но сейчас все не так, как раньше. Сейчас не единичный акт вандализма. Сейчас разгром наблюдательной сети происходит на обширной площади. На той самой площади, которую Трэш озвучил своими владениями. На территории, куда посторонним вход воспрещен. С одного раза эти посторонние не поняли и даже попытались нехорошо обойтись с тем, кто требовал убраться с его земли. Ну что ж, сегодня им придется пожалеть о своей несговорчивости. В распоряжении Трэша сейчас 11 сильных новобранцев, мелкий бегун под специальным прозвищем «Заместитель», «Пес» и «Ловкач». Последних двоих на этом этапе привлекать не требовалось, а вот остальные 12 сейчас занимались тем, что носились от комплекса к комплексу, ломая оборудование. Скорость передвижения у развитых зараженных высокая, и потому внешники стремительно теряли зрение. Вычислить маршруты диверсантов у них не получалось, потому как проложены они, по данным разведки, с таким расчетом, чтобы не светиться. Контролируемая территория стремительно накрывалась непроглядной тьмой. Военный народ консервативный, их следующий шаг очевиден и потому был вычислен заранее. База подняла первый дрон спустя несколько минут после того, как Трэш отдал приказ крушить выявленные разведкой комплексы наблюдения. Летающая машина впустую слила террен на лесной массив, где сильная лапа порвала трос, удерживающий аэростат с аппаратурой. Зараженный, выполнивший указания вожака, тут же покинул место преступления, но автоматика засекла тепловую аномалию, потому и выполнила боевой заход. Откуда ей или оператору знать, что тепло излучает ложная цель, установленная как раз ради развлечения дронов? Дальше базе пришлось поднимать один беспилотник за другим. Они все так же впустую сливали аэрозоль или отрабатывали ракетами, успевая попасть на места событий лишь к шапочному разбору. Потеряв стационарные каналы наблюдения, база суетливо пыталась заполнить брешь при помощи дронов. Они, отстрелявшись, так и остались в воздухе, кружа над проблемным районом. Трэш, наблюдая за воздушной обстановкой при помощи десятка с лишним пар глаз, посматривающих сквозь прорези в маскировочных щитах, в какой-то момент насчитал в воздухе одновременно 9 крупных беспилотников, плюс пара единиц мелочи. Их подняли с форпоста, слишком маловат радиус действия, чтобы смогли работать от основной базы. 9 — это прилично. Это даже для корпуса, в котором отбывал контракт сержант Нэш, солидная цифра. Этот мир крайне недружелюбен не только к людям, а еще и к авиации. Так что о многочисленных эскадрильях приходится только лишь мечтать. Вот потому и там одновременно не получалось хотя бы 20 в воздух поднять. И это нормально, потому что на его памяти ни разу не возникла необходимость столь массированного применения беспилотников. А вот здесь возникло. Прямо сейчас возникло. Внешники подняли все, что сумели поднять оперативно. И теперь эта стая дронов наворачивает круги вокруг другой стаи. Стая зараженных, управляемых Трэшем. Пора делать следующий шаг. Один исправно-переносной зенитно-ракетный комплекс Трэшу достался при разгроме первой островной базы. Именно там он познакомился с коньяком. этот хитрый жук где-то добыл оружие, строжайше запрещенное внешниками. По договору аборигены обязаны его уничтожать или передавать за вознаграждение. Вознаграждение щедрое, потому бизнес считался выгодным. Всем хорошо. Туземцы получают из внешнего мира то, в чем остро нуждаются, ну а внешники меньше волнуются за безопасность полетов. Небеса они контролируют полностью. Это один из их главных козырей. Вот и платят, не жалея, за то, чтобы авиацию поменьше трогали. Коньяк не сказал, для чего он прикарманил один комплект. Но Атрэш не спрашивал. Куда интереснее оказалось другое. Вожак туземцев сразу намекнул, что знает, где можно достать еще, и готов был поделиться запрещенными вещами с новым знакомым. Разумеется, за встречную услугу. После доставки бланша Трэшу достались еще 8 комплексов. Плюс одна редкая машина военного назначения, но ее выход на сцену запланирован чуть позже, а вот зенитные ракеты должны полететь прямо сейчас. Оружие чересчур сложное для интеллектуально ограниченных зараженных, и потому каждый пуск Трэшу приходилось контролировать лично, но он уже до такого совершенства довел управляемость стаей, что ухитрялся делать парные запуски, проводя изготовку к выстрелу поэтапно, молниеносно переключаясь с одного подчиненного на другого. Ну и про раствор Гороховый, конечно, не забывал. Вливал во всех, не жалея, до тошноты, это значительно упрощало взаимодействие. Условия для охоты на пернатую дичь близки к идеальным. Регион богат на зоны деструктивных аномалий, поблизости огромный массив Черноты располагается. Пусть он в десятках километров, но для авиации это слишком опасное соседство. Дроны в таких условиях не поднимают выше 1000 метров, даже если это очень нужно. Обычный диапазон их рабочих высот — 300-500. Для переносных зенитно-ракетных комплексов идеальный тир. Главное — подкарауливать беспилотники там, где они пролетят не слишком далеко. Трэш заранее разведал схему сети наблюдательных комплексов, и как располагать позиции зенитчиков, он знал. Противник предсказуем. Он не ожидает, что сюда, через земли союзных туземцев, сможет пробраться серьезное подразделение агрессивных аборигенов. Зараженные — да, возможно, но авиации они не страшны. Все правильно. До сегодняшнего дня так и было, а вот после него авиации придется считаться не только с аборигенами, а и с мертвяками. Охота началась. Первые несколько минут выдались самыми плодотворными, хотя внешники вряд ли согласятся с этим утверждением. Стая выпускала в каждую цель по 2 ракеты почти одновременно, с разницей в 2-3 секунды. Одна может и не поразить даже столь несложную цель, а вот пара сделает это почти наверняка. 3 ударных беспилотника потерял экспедиционный корпус, прежде чем операторы начали поднимать машины на опасные высоты, суетливо ломая траектории полета и отводя машины подальше от позиций, с которых выпускали ракеты. Радиус действия переносных зенитных комплексов, увы, невелик, а территория, которую следовало прикрыть, наоборот, не из компактных. Однако даже в ухудшившихся условиях Трэш ухитрился атаковать еще 2 цели. Одна успешно, а вот вторая ушла за горизонт, отстреливая тепловые ловушки. Увы, глупые головки самонаведения пошли именно за ними, а не за горячим двигателем. Но все равно неплохо, и 10 минут не прошло, как корпус потерял 4 дорогих дрона. Считай половину из всего, что смог поднять оперативно. Звонкая оплеуха для тех вояк, которые уверовали в полное господство в воздухе. Спустя 5 минут внешники потеряли еще один дрон. Но Трэш и его подчиненные здесь совершенно ни при чем. Должно быть, машина поднялась чересчур высоко и цапнула воздушную границу аномалии, после чего камнем свалилась куда-то на окраину города. Это переполнило чашу терпения командования. Оставшиеся дроны потянулись назад в сторону базы. Небо очистилось, и больше ничего не происходило. А это плохо. Траш рассчитывал, что на этом этапе соберет чуть более богатый урожай. Да все нормально, могло быть гораздо хуже. Пора продолжать. Территорию невозможно контролировать исключительно средствами наблюдения и ударными дронами. Да, разведка и авиация способны переломить ход войны, но вот саму войну выигрывать приходится пехоте, несмотря на вещи пошире, наземным ударным силам. И удерживать захваченное приходится тоже им. Они не настолько мобильные, как воздушные, поэтому экспедиционным корпусам, помимо баз, приходится держать форпосты. Это хорошо укрепленные объекты с сильными гарнизонами и запасами всего необходимого. Они способны как выдержать нападение, так и выслать мобильную группу, а то и не одну, чтобы показать диким туземцам или стае сильных тварей, кто здесь хозяин. Эти глупцы еще не поняли, что хозяин здесь сменился. Пора бы уже начинать привыкать к смене власти. Потеря дронов не должна остаться безнаказанной. Это может показать врагам внешников, что те не настолько всесильны, как принято считать. Корпус обязан отреагировать быстро и жестко. Тарыш предполагал, что с ближайшего форпоста вышлют ударную группу как минимум к одной из позиций зенитчиков или выгонят дивизион реактивной артиллерии, врезав за десятки километров из нескольких установок залпового огня. Это они умеют, на себе проверено. Но шло время, а внешники никак не реагировали. Напрасно Трэш, изо всех сил прикидываясь невидимкой, следил за форпостом. Никакого движения там не наблюдалось, комплекс будто вымер. Приземистая бетонная коробка с множеством пристроек, несколько дотов по периметру, ангары для негерметичной техники, единственная дорога, ведущая к обрезанному шоссе, которое начинается на ближайшем стандартном кластере. Поверить в то, что корпус так долго раскачивается, невозможно. Следовательно, им приказали сидеть тихо. Объяснить это можно лишь одной причиной. База собирается отработать по наглецам основными силами. Должно быть, командование решило, что ресурсов форпоста на борьбу с неведомой угрозой недостаточно. Ну что же, командование в этом право. Трэш немало времени потратил, изучая этот комплекс, да и от коньяка кое-какую информацию по нему получил. Поэтому он почти уверен, что легко справится, но все же жаль, что придется работать так топорно. Отправь внешники ударную группу, это могло ослабить гарнизон форпоста и предоставить дополнительные рычаги для давления на экспедиционный корпус. Ладно, раз легкий вариант отпадает, придется переключаться на сложный. В лесу характерно захлопали минометы, всего лишь на 82 мм калибр. Таким против тяжелых железобетонных конструкций не повоюешь. Плюс ко всему, у корпуса прекрасно налажена контрбатарейная борьба. Внешники быстро засекут позиции и отработают в ответ высокоточным оружием. Вот только это не совсем обстрел. Точнее, обстрел, но его цель — не причинение ущерба. Вокруг форпоста сыплются особые мины, любезно предоставленные коньяком. Убить такая способна только если по голове попадет. У них задача не смерть приносить, а дымовую завесу ставить. Мин вожак туземцев выделил немного, и все они сейчас будут израсходованы. После этого расчеты, если успеют, отступят вместе с минометами, и внешники могут из чего угодно отрабатывать по опустевшим позициям. По другую сторону от форпоста часто захлопал автоматический гранатомет. Это оружие еще ничтожнее миномета, из него железобетон разве что поцарапать получится. Ну да и пускай работает впустую. Его задача — дополнительный шум создавать, отвлекая противника. Им ведь сейчас как-то не по себе. Внезапно оказались в дыму. ничего не могут рассмотреть, с воздуха их больше никто не прикрывает. В общем, ситуация непонятная и явно угрожающая. Нервничают и всего боятся в такой обстановке, они просто обязаны реагировать на любой раздражающий фактор. Вот пускай на гранатомет реагируют, пока настоящие дела творятся в сторонке. Точнее, со всех сторон. Несколько дней трэш скрытно вылавливал мелких зараженных, запирая их по подвалам, гаражам и прочим местам временного содержания. Сейчас всех их выпустили и погнали к форпосту. Благо, система наблюдения в этом районе почти полностью выведена из строя, а внешники в шоке от всего происходящего. Самое лучшее время, если тебе понадобилось стадо мертвяков выгулить. Пара сотен низкоуровневых зараженных — это семечки для оборонительных систем форпоста, но на какое-то время они вояк отвлекут. Плюс среди этой мелочи легче затеряться серьезным целям. Трэш, лихорадочно переключаясь с одного подчиненного на другого, расслышал близкую очередь из автоматической пушки. Один из дотов, прикрывавших форпост, открыл огонь по приближающимся зараженным. «Ну что же, пора переходить к следующему этапу», — переключился на минометчиков. Те уже успели занять новую позицию и готовы работать. Проверив наведение, Трэш приказал для начала выпустить по несколько дымовых мин, а затем начать отрабатывать обычными. Особого ущерба от них ожидать не приходится, но это дополнительный беспокоящий фактор. Пусть враги занимаются контрбатарейной борьбой, а не другими делами. Надо занять их разной ерундой полностью, чтобы не отвлекались. Все, минометчиков можно оставлять в покое. Задача у них простая — сидеть на месте, опустошая ящики с боекомплектом. С этим они и без плотного контроля справятся. А сейчас на очереди выход пса. Никому другому Трэш не доверит машину, полученную все от того же коньяка. Туземец более чем щедро расплатился за голову Бланша. Цена несопоставимая, но он не похож на альтруиста или человека, страдающего от чрезмерной щедрости. Скорее всего, пытается прикормить полезного союзника, какие-то великие планы строит, в которых подразумевается его использование. Трэшу плевать на мотивы хитрого аборигена. Он получил от него то, что требовалось, но если абориген будет и впредь полезен, так почему бы не сотрудничать с ним и дальше? Потому расстались, если не союзниками, то уж точно не врагами. Со взаимными заверениями, что эта встреча не окажется последней. Пса перед операцией пришлось хорошенько потренировать, ведь до сих пор ему не доводилось водить бронированную технику, да еще и на гусеницах. В процессе обучения машина пару раз ломалась, и Трэшу пришлось устраивать ей серьезный ремонт. Затем ее провели поближе к форпосту, используя глухие дороги или вовсе бездорожье. Маршрут пролегал в сторонке зон, контролируемых комплексами наблюдения, плюс на переходах в округе дежурили разведчики с высоких точек, отслеживая воздушную обстановку. При появлении дронов установка глушила двигатель, и ее накрывали листами теплоизоляции и маскировочной сетью. Замысел удался. Внешники не заподозрили, что в нескольких километрах от форпоста в лесу скрывается машина, способная устроить неслабую пакость. Вот именно этим она сейчас и занималась. Пакость устраивала. Форпост опоясывал традиционный для этого мира периметр. Здесь он состоял из внешней стены, собранной из разделенных на секции стальных решеток, надежная преграда от не самых опасных тварей и одновременно почти не мешает работать сквозь нее из пулеметов и автоматических пушек. Дальше протягивались два ряда колючей спирали, минное заграждение, а также тройная линия, устроенная из основательно вкопанных бетонных столбов. Через такую даже самому тяжелому танку на полной скорости не прорваться, если, конечно, он вообще сюда доедет. А это сложно. Его должны засечь на дальних подступах, с систем наблюдения, ну а там отработают беспилотники. Если все же каким-то чудом доедет и не подорвется на минах и фугасах, словит ракету с одной из турелей. Их по главному корпусу и пристройкам десятка-полтора установлено, как с автоматическими пушками, так и с противотанковыми комплексами. Часть из них уже вела огонь, ведь дым для тепловизоров — невеликая помеха. Зараженных внешники видят, вот и лупят из всех стволов, не позволяя им приблизиться к периметру. Местность под форпост выбрана ровная, растительность почищена на сотни метров, противников видно издали. Уничтожать в таких условиях мертвяков — сплошное удовольствие. Да уж, следовало напрячься и попытаться собирать тысячную толпу. Несколько сотен надолго не хватит. Но было на подступах к форпосту место, где ландшафт не назовешь идеально ровным. Небольшой пригорок, почти незаметный, символический. Внешники его частично срыли, из-за чего образовалась лишенная растительности проплешина, в ненастье превращающаяся в грязевой омут. Дожди активно размывали незакрепленную почву, со временем образовалось подобие рва, по которому осадки стекали в сторону леса. Ров, громко сказано. Глубина, увы, ничтожная, но даже такой способен скрыть пробирающихся к периметру от взглядов с форпоста. Машина с невысоким силуэтом может укрываться до последнего, подойдя к решетчатой стене почти на 200 метров. Вот по этому рву и продвигалась машина под управлением пса. Не сказать, что маленькая, но и высокой не назовешь. То, что надо, чтобы не отсвечивать издали. Ехала она тихо, дабы не завязнуть в матерые грязище и не влететь в стенку рва. И пока что на ее приближение гарнизон форпоста не реагировал. Внешники сейчас сильно заняты, у них там и дымом все заволокло, и мины рвутся, и гранаты, и зараженные вокруг мечутся, бестолково погибая под пушками и пулеметами. Шум и гам, пламя и дым. Все на нервах, офицеры суетливо раздают противоречивые приказы, а рядовые в ответ безнадежно тупят. Скрытное передвижение одной единицы техники в сложившихся условиях заметить непросто. Трэш по прошлой жизни помнил, как однотипно устроены все форпосты. Максимально возможная эффективность при минимальной стоимости возведения. Плюс важнейший фактор — время. Затягивать строительство нежелательно. Потому и принято по-быстрому ставить основной корпус, а уж на него — по модульному принципу навешивать все прочее. На этой стадии аврал уже не нужен, ведь объект даже в минимальной комплектации способен защищать рабочих от всех угроз этого мира. Вот и этот форпост, несмотря на принадлежность к другому экспедиционному корпусу, такой же стандартный. Индивидуальных черт почти нет. Гарнизон в таких местах действует настолько же шаблонно, как выглядят их постройки. Если не случится чудо, они даже заподозрить ничего не успеют. Нет у них протокола на тот случай, когда приходится иметь дело с разумной элитой и ее непростой стаей. И в условиях уничтожения наблюдательной сети тоже действовать не привыкли, а стандартные схемы сейчас играют против них. Потому что трэш все эти схемы знает. Машина, которую пес подтащил под периметр, была военной. Однако это не танк и не бронетранспортер. Это специализированная инженерная техника. Наверное, коньяк отдал ее с легким сердцем, потому как ниша применения столь специфической установки чересчур узка. Мало на что сгодиться может, но сейчас трэшу требовалась именно такая машина. Стоп! Не метра дальше. Там склон идет на подъем. Могут заметить со стороны форпоста. Работать придется отсюда. Пара минут на приведение установки в готовность. Ну и переключение с подчиненного на подчиненного, дабы проверить их действия и раздать необходимые указания. Все, пора начинать. Пусковая установка выстрелила. Или как правильнее сказать, произвела запуск. Трэш в терминологию не вникал, зато вникал в суть работы, и потому даже дым не помешал ему понять, что именно сейчас происходит. Да и дым, если честно, не такой уж и густой. Пожадничал коньяк, сильно пожадничал. Мог бы и побольше мин выделить, не обеднеет. Ракета, выпущенная установкой, не несла в себе боевую часть с зарядом. Это, можно сказать, миниатюрное подобие космического транспортника. Только тот тащит груз впереди, а за это он волочится следом. Груз непростой, длинный двойной шланг, набитый мощной взрывчаткой. До запуска укладывается в таком положении, чтобы в полете вытянулся ровно, не запутавшись. Ракета ударила в стену пристройки, и на этом ее миссия завершилась, а шланги, или, говоря языком военной терминологии, заряды разминирования, вытянувшись во всю длину, улеглись поперек решетчатой стены, рядов спирали и, разумеется, минных заграждений, а потом все 1,5 тонны взрывчатки рванули в один миг, разрывая сталь, проволоку, круша бетон, взрыхляя почву и заставляя детонировать взрыватели мин или даже выбрасывать из земли те, которые вкопаны неглубоко или даже вовсе установлены на поверхности. В теории установка способна создать широкий проход длиной около 100 метров, однако полная его зачистка не гарантируется. Некоторые типы взрывателей и мин способны выдержать ударную волну и устроить нехороший сюрприз. Именно поэтому Трэш после взрыва ринулся вперед не в одиночку, а в сопровождении пары новобранцев, рекрутированных в походе на запад. С решетчатой стеной нехорошо получилось. Оказывается, чуток не рассчитали с дистанцией. Заряд через нее пролетел, и потому взрывом преграду не повредило, только спираль, накрученную поверху, снесло ударной волной. Для развитых зараженных это убожество, а не препятствие. Оба сопровождающих спокойно преодолели стену без помощи Трэша. Направив их вперед по вскопанной взрывом полосе, Трэш тоже вскарабкался наверх, после чего спрыгнул по другую сторону от преграды. Над головой в тот же миг пронеслось несколько трассеров. По вершине стены что-то врезало с дикой силой, а потом хлопнул разрыв миниатюрного фугасного снаряда. Сопоставив направление обстрела с выученной наизусть схемой форпоста, Трэш понял, что в одном из дотов заметили проникновение и развернули башенку со скорострельной 30-миллиметровой пушкой. Очень популярный у всех внешников калибр. Трэш присел, прикрылся щитом, чуть посеменил вперед. Новая порция снарядов пролетела за спиной. Стрелок умудрился потерять цель, но красться потихоньку не выход, ведь от тепловизоров прикрываться со всех сторон не получится. Да и сейчас не автоматику приходится обманывать. За мониторами сидят живые люди, а от них такие хитрости на открытой местности, если и спасают, то очень ненадолго. Потому рванул дальше с максимально возможной скоростью, надеясь, что внешники не успеют среагировать. Картинка даже в стационарных тепловизорах не ахти. Плюс много чего нехорошего вокруг происходит, а это отвлекает. Трэшу сейчас даже ближний разрыв может здорово нагадить, ведь он не с пустыми руками мчится. Винтовку пришлось оставить, а вот меч прихватил и короб, в котором переносил ловкача, а затем бланша с собой пришлось нести, причем не пустой, а еще он взвалил на спину самодельный мощный заряд, смонтированный в стальном конусе, около 400 килограмм взрывчатки и под центнер металла. Для элитника не слишком тяжелый груз, тем более для удобства переноски к нему не забыли приделать лямки, но вот если такая штука взорвется на стадии переноски, это все равно, что авиабомбу на горб словить. Даже сверхпрочный хребет элитника вряд ли такое переживет. Потому настроение Трэша уходило в глубокий минус при близких разрывах и пролетах трассеров. Увы, но полностью исключить риск из плана так и не получилось. Времени на все не хватило, да и возможностей. перепрыгнул через расположенные в шахматном порядке бетонные столбы. По высоте коротышки, они технику способны задержать, но неразвитого мертвяка. Затем пришлось еще раз прыгать через почти разорванное тело одного из посланных вперед подчиненных. Похоже, бедолага поймал 2, а то и больше снарядов. Даже для элитника это неприятно, а этому до элиты расти и расти. Теперь не вырастет. Щит дернулся в руке, его верхняя часть украсилась пробоиной. Шальной снаряд или стрелок нащупывает новую цель? От таких мыслей Трэш припустил еще быстрее, пытаясь давить на шар маскировочного умения и одновременно посматривать за иконками подчиненных. На всех направлениях творится какой-то кавардак, нити управления боем запутываются в неразрешимый узел. Сейчас бы присесть в спокойном месте, обновить приказы, достучаться до каждого. Но нельзя, нет времени. Подошел черед следующего этапа плана, и затягивать время сейчас нельзя. Подбежав к бетонной стене, Трэш отбросил в сторону щит. Все, он больше не понадобится. Помог забраться наверх уцелевшему подчиненному, легко взлетел следом, снял заряд с плеч, аккуратно положил, рядом с ним поставил короб. Избавившись от поклажи, промчался вдоль края, склонился, ударом меча согнул ствол пушки на одной из турелей, после чего силой постучал плоской стороной клинка по тубусам ракет, смяв их, будто жестянки из-под пива. Дальше, разбежавшись, заскочил на крышу основного корпуса, или точнее на крепкую решетку, прикрывавшую ее на случай обстрелов с воздуха или из минометов. Бегать по столь неудобной железной поверхности непросто, но Трэш справился, промчался по всему периметру здания, жестоко выведя из строя все 4 турели, расставленные по углам. Зачистив крышу, вернулся на пристройку. Прихватил оттуда конический заряд и приказал подчиненному оставаться там и никуда не пытаться лезть, как бы тому ни хотелось. Очень уж сильно он мечтает с кем-нибудь разобраться, если в таком агрессивном состоянии увидят добычу, может не сдержаться. Пожрать мечтает, конечно, а не о медалях с орденами. Они все только об одном и мечтают. Как ни запрещай, все облизываются при мыслях о человеческой плоти. Форпосты в основном копируют друг дружку у разных экспедиционных корпусов. Кто-то где-то когда-то разработал оптимальную конструкцию мини-крепости, которую легко строить и оборонять малыми силами, не контактируя с враждебной атмосферой. Все прочие идею тут же украли, принявшись лепить такие сооружения одно за другим. При внешней общности неизбежны и отличия от оригинала, иногда значительные, но спасибо местным внешникам, они предоставили Трэшу возможность изучить особенности их строительства. Дело в том, что не так далеко отсюда располагался почти точный клон этого форпоста. Сооружение спроектировали в неудачном месте, но осознали это слишком поздно, когда возвели значительную часть конструкции. Пришлось бросить недоделанное и взяться за работу заново уже здесь. А Трэш брошенную стройку внимательно изучил, измерил толщину стен в разных местах, про перекрытие тоже не забыл и даже понырял в затопленном подземном уровне. А еще он сопоставил изученное с тем, что помнил из прошлой жизни. Ну да, форпосты ведь в целом везде похожие, так почему бы и не сопоставить? В общем, у Трэша имеется план внутренних помещений, в том числе информация о толщине стен. Возможно, есть расхождение, но в целом картина аналогичная. Саперам корпуса стоило подорвать недоделанный форпост. Он ведь слишком много информации мог предоставить тем, кому лишнее знать не полагается. Потому, вновь оказавшись на крыше, Трэш немедля отправился к дальнему углу. Приблизившись к нему, на глаз прикинул расстояние до вентиляционной шахты и сломанной турели, после чего взялся за меч. Несколько ударов пришлось сделать, чтобы разломать стык двух решетчатых секций. Далее отогнул металл руками и, наконец, оказался непосредственно на поверхности крыши. Отбросил в сторону обломки решеток, осторожно установил заряд, но активировать пока что не стал. Вместо этого вновь пробежался по крыше, последовательно сбрасывая в каждую вентиляционную шахту по гранате. Происходя эти события в кино, они бы без помех долетели до нижнего яруса, где, эффектно разорвавшись, могли создать врагу множество проблем. Но инженеры, проектировавшие объект, столь легко доступную лазейку оставлять не стали. Прямо на уровне крыши установлено несколько крепких решеток. Сквозь них даже пистолетному патрону не пролететь, а уж заряду весом с десяток килограмм и подавно. Ну а если такое и случится, ниже аналогичные решетки стоят чуть ли не через каждый метр. Далеко гранаты улететь не смогут. Но Трэш такие затруднения предвидел, и потому гранаты у него сейчас не простые, а созданные специально для этого случая. Вместо взрывчатки в них термит, несложное в изготовлении смесь при реакции, разогревающейся до температуры более 2000 градусов, и при этом выдающая расплав металла. В теории этот металл, стекая вниз, должен просочиться через любую преграду, ну а если не просочиться, так прожечь, если та не слишком тугоплавкая, и там, выбравшись за пределы вентиляционной системы, вызвать многочисленные очаги возгорания. Как оно обернется на практике, точно никто не скажет, но то, что хлопот у внешников прибавится, сомнений нет. Чем больше всякого нехорошего на них свалится, тем легче действовать Трэшу и его воинству. Забросив в цель последнюю гранату, помчался назад, покачнулся от близкого разрыва, простучавшего осколками по броне. Ну надо же, очередная мина прилетела точно в крышу. Невеликая батарея все еще работает, продолжает набрасывать, так сказать, угодил под дружественный огонь. Лишь бы в голову не попало, все остальное Трэш как-нибудь стерпит. Справа заревело, вышибив пластиковую крышку шахты. В небо ушла немаленькая ракета. Непонятно, или пытаются достать минометчиков, или думают, что выхлопы двигателя сметут с крыши тех, кого туда не приглашали. Трэша так просто прогнать не получится. Он серьезный гость, а не случайно зашел. Стартовая шахта слишком далеко. Для него ее деятельность не более чем ласковый порыв теплого ветерка. Но активность в той стороне ему не понравилась. У него на ракетную шахту имеются свои виды. Пора озадачивать внешников новыми сюрпризами. Подскочив к конусу заряда, взмахом лапы сбил сминаемую вершинку, открыв полость, скрывавшую грубое металлическое кольцо. Ухватился за него, потянул плавно, без рывков, и помчался оттуда, все к тому же краю крыши. Слетев на пристройку, присел и приказал подчиненному: «Ложись быстрее и рот пошире раскрой». «Меня что, кормить будут?» — обрадовался мертвяк. «Сейчас тебя так накормят, что неделю жрать не сможешь. Ложись, сказано!» Тот едва успел подчиниться, как заряд сработал. Учитывая количество использованной взрывчатки, эффект вышел предсказуемо мощным. Трэшу он показался даже посильнее, чем работа машины разминирования, хотя там заряд куда тяжелее. Ну, да и дистанция была иной, да и обстановка не та. Поверхность крыши качнула так, будто это не пристройка железобетонная, а палуба парусника, угодившего в ураган. Грохотнуло столь сильно, что на несколько мгновений воцарилась неприятная, звенящая тишина. Уши отключились из-за изуверской нагрузки. Трэш подскочил, взвалил на плечо лямку от ящика, помог подчиненному забраться на крышу основного блока, после чего и сам туда залез. От заряда, естественно, ничего не осталось, как и от решеток, прилегавших к месту взрыва. Их секции разлетались с такой дурью, что сильно искалечили и без того пострадавшие турели. Дымящимся выходом вентиляционных шахт тоже досталось. Некоторые начисто подмело, Только отверстия в крыше остались, но они не шли ни в какое сравнение с отверстием, зияющим на месте взрыва. Мало того, что размерами куда побольше, так еще и извергается, будто проснувшийся вулкан. Выбрасывает дымную струю на десятки метров, рассыпая по округе какие-то угольно-черные хлопья, похожие на сгоревшие бумажки. Значит, заряд капитально повредил основной блок. Дело в том, что во внутренних помещениях форпоста всегда поддерживается повышенное давление. В случае разгерметизации воздух устремляется наружу, а не внутрь. Таким несложным способом снижают риск заражения и легко определяются мелкие утечки. Но сейчас насосы вряд ли справятся. Слишком велика пробоина, плюс от сотрясения могли разойтись щели между бетонными блоками, а то и трещины пойти. Сейчас где-то там внизу персонал торопливо пытается локализовать прорыв, окружая поврежденную часть здания гермодверьми, коих на таких объектах устанавливают десятки, а то и сотни. Это хорошо. Пусть считают потери площади, пусть окружают, отгораживаясь от атмосферы Стикса. Чем больше дел их отвлекает, тем лучше. И Трэш отдал подчиненным один из главных приказов — атака всеми силами со всех направлений. Неважно, выйдет у них что-нибудь или нет. Сейчас надо нагружать внешников по полной. Загнув вверх мешающие прутья порванной арматуры, Трэш спустился вниз навстречу бьющему в рожу потоку воздуха. Нащупав под ногами твердое, отступил в сторону, прокашлялся, позвал подчиненного. — Эй, новое мясо! Спускайся! Здесь еды полно! Того после такого приглашения долго ждать не пришлось. Чуть ли не кубарем свалился и начал озираться с жадным видом. Не увидев ничего, кроме широкого коридора, заполненного дымом, с обидой спросил. — А где еда? Я ее не вижу! Трэш подошел к ближайшей гермодвери. Она опустилась не до конца. Что-то повредило в механизме. Уши, чуть отошедшие после взрыва, уловили характерный шум. Где-то с другой стороны работают люди, пытаясь устранить неисправность. Размахнувшись, Трэш с такой дурью врезал мечом, что не слишком крепкую дверь буквально смело. Пара техников, обнаружив себя рядом с чудовищем, забыв о служебном долге, промчалась прочь, побросав инструменты. Указав на них, Трэш прогудел. — Это не еда, но их можно убивать. Убивай всех, кого увидишь. Ищи еду. Она должна быть где-то ниже. — Первый, я все понял, — бросил подчиненный, уже на бегу довольно добавив. — Хорошее место, большое. Еды должно быть много. Трэш, развернувшись, направился в другую сторону. Сломал еще одну гермодверь, тоже поврежденную. Следующая выглядела целой, но сдалась столь же легко. Несмотря на повышенную надежность сооружения, которое достойно пережило знакомство с тяжеленным зарядом, система внутренней изоляции здесь продумана слабо. Даже не слишком развитая тварь быстро расправится с подобными преградами. Эти смешные жалюзи лишь воздух способны надежно задерживать, но в сущности в этом и заключается их задача, так что Трэш придирается необоснованно. Ситуация с проникновением зараженных подразумевает эвакуацию и прочие серьезные меры, но никак не оборону во внутренних помещениях. Последней преградой оказалась обычная дверь, не герметичная, а техническая. Хлипкая железная створка, за которой скрывался колодец для ракетной шахты. Именно из нее запустили ту единственную тяжелую ракету, которую Трэш заметил. Дверь, естественно, не продержалась и пары секунд. Стенки ракетной шахты выглядели куда надежнее, но Трэш не собирался с ними сражаться. Его устраивают просветы колодца, из которого от подземного уровня до крыши вздымается... Это направляющая труба. Сбросив в этот колодец фугасную гранату, Трэш отошел, переждал взрыв и, открыв ящик, достал оттуда мертвяка. Обычный бегун, взятый в стаю ненадолго. От него требуется сделать то, что он вряд ли переживет, потому ловкача использовать не стал. Тот уже опытный, к нему привык, да и, можно сказать, жизнью обязан. Свои старые кадры беречь надо. Мертвяка пришлось облачать в защитный костюм, прихваченный из коридора. Там у каждой гермодвери в стенах скрываются шкафчики с такими облачениями. Комбинезон закрывает с ног до головы, пластик напротив глаз прозрачный, под ним топорщится цилиндр фильтра. Вещь простенькая, но способна на несколько часов избавить от знакомства со смертоносным воздухом этого нехорошего мира. Мертвяк, несмотря на низкий уровень развития и неудобный костюм, спустился по колодцу с ракетной шахтой с приличной ловкостью. Внизу обнаружилось, что граната, как и планировалось, разнесла тонкую стену, открыв доступ в коридор, куда этому лазутчику и требовалось проникнуть. Но не сейчас, время еще не пришло. Форпост, несмотря на все его несчастья, продолжает сражаться. Оглушенные уши даже в окружении толстенного бетона слышат пальбу на улице. Значит, этому подчиненному придется немного подождать. Теперь Трэша ничего не отвлекает. Все, что следовало сделать, сделано. Пришло время для его коронного выхода. Меч разнес очередную гермодверь. В открывшемся взору коридоре стояли двое. Выражение их лиц за стеклами противогазов Трэш видеть не мог, но не сомневался, что радость там не наблюдается. Заплясали выхлопы на концах автоматных стволов. Не обращая внимания на удары пуль, Трэш замахнулся и отправил меч в горизонтальный полет. Пальба мгновенно стихла. Направившись дальше, переступил через кровь и разрубленные тела, поднял меч, врезал по лифтовой двери. Та удар выдержала неплохо, но только самый первый удар. Последующие легко ее разнесли. Сунув голову в лифтовую шахту, Трэш оценил обстановку и без раздумий прыгнул вниз. Пролетев метров 10, приземлился на бетонный пол, вновь взялся за меч, ломая вторую дверь. Надолго она его тоже не сдержала. Выбравшись в очередной коридор, метнул стальной блин вслед улепетывающему солдату. Хотел было его второго внешника чем-нибудь тяжелым бросить, но тот проворно заскочил за угол. Трэш направился за удравшим. Нет, не догнать решил, а просто потому, что им сейчас по пути. Дверей дальше больше не встретилось, кроме, разумеется, самой последней, до которой добрался уже без помех. Именно за ней скрывается то, что ему нужно. Мимо промчался подчиненный. Кровь заливала его с ног до головы, но по всем признакам принадлежала она не ему. На ходу мертвяк коротко отчитался. «Продолжаю искать вкусную еду!» «Стоять!» — скомандовал Трэш. — Сейчас помогать будешь. Вид у тебя подходящий, психологически убедительный. Эта дверь оказалась серьезной, пусть и тонкая, но все же броневая плита, а не стальной лист с пластиком и резиной, усиленный лишь ребрами жесткости. Меч только вмятины на ней оставлял. Но Трэш знал, что следует делать. Почти не прилагая усилий, ослабил защиту рук, перебросив большую часть силы в ладони, и надавил, заставляя ее компактно набиваться в когти, что выступали так далеко и удобно. Аналог шипов, тех самых центров, на которые опиралась биологическая броня. Но только броня защищает, а у когтей иная задача. Удар. Еще удар. Вот так сильные монстры способны прошибать корпуса боевой техники. Прочнейший железобетон разлетается, будто некачественный пенопласт. Хорошенько постучал по периметру, разрубая скрытые в недрах стен крепления, а потом, разогнавшись, живым тараном сшиб ослабленную преграду. Та еще не успела по полу загрохотать, как загремели выстрелы, в основном пистолетные. Серьезное вооружение в зале управления имелось только у пары дежурных солдат, да и то всего лишь обычные автоматы. Трэшу их огонь, что щекотка. Сквозь пальбу, наконец, послышался голос системы оповещений, раз за разом повторяющий долгожданное сообщение. «Внимание! Главный зал атакован! Всему персоналу срочно проследовать в убежище! Внимание! Главный зал атакован! Всему персоналу...» Одним взмахом меча, разрубив обоих автоматчиков и заодно чуть не снеся голову подвернувшемуся под горячую руку технику, Трэш наконец тоже подал голос, злобно рявкнув. «Всем стоять! Успокоились! Бросили оружие! Считаю до трех! Кто не бросит, того скормлю вот этому милому парню!» И Трэш указал на подчиненного. Тот, полностью залитый кровью, выглядел так, что в озвученную угрозу поверит даже самый заядлый скептик. Пальба, и без того шедшая на спад по причине ее зримой бесполезности, резко притихла, а Трэш указал когтем на одного из операторов, который укрывался за стойкой с мониторами. «Ты почему так поздно бросил? Жить надоело! Ты кто такой? Отвечай! Быстро отвечай!» Из-под фильтра послышалось приглушенно испуганное. «Капрал Лев!» «Лев?» — задумчиво протянул Трэш. «Какое грозное имя! Да, с таким именем ты должен последним оружие бросать. Капрал Лев, это ведь твой пост!» Покосившись на лапу, направленную на кресло перед пультом, капрал кивнул. «Да, мой!» «Прекрасно! Присаживайся, Лев!» Пока тот выполнял указания, Трэш, бегая взглядом по другому пульту, протянул руку, раздавил когтем предохранительное стекло, после чего потянул укрытый за ним рычаг рубильника. Прекрасно! Уцелевший персонал мчится в убежище, автоматизированные системы уничтожения Трэш только что отключил. Дальше надо повторить процедуру с другим рубильником, открыв все уцелевшие двери. Вот теперь точно прекрасно! Теперь форпост можно считать захваченным. То, что гарнизон почти не понес потери, ничего не значит. Это ведь только начало. Люди смотрели на Трэша в основном с таким ужасом, что на разумные мысли в головах места не оставалось, но парочка взглядов ему не понравилась. Даже защитные маски не скрыли то, что эти операторы чересчур внимательно следят за действиями монстра. Конечно, им страшно, но соображают вполне здраво. Мысленно назначив их первыми кандидатами на заклание, Трэш обернулся к капралу. «Лев, мне надо провести разговор на общей частоте и на всех резервных частотах, одновременно на всех. Давай начинай и шифратор не включай. Я буду говорить открытым текстом». «Я понял. Одну минуту». «Не торопись, капрал. У тебя есть целых 10 минут». А может и 15. Мои ребята должны протянуть сюда провод. Быстрее у них вряд ли получится. Форпост захвачен, но это и правда только начало. Уже много чего сделано, но дел все еще не впроворот.